Сегодня Господь учит нас. Он научил нас благодарить Его за все. Знаете, мы не всегда понимаем, что Бог с нами делает. Когда мы уже приходим к Богу, тогда мы немножко другими глазами смотрим на свою прошлую жизнь, по-другому рассматриваем, начинаем благодарить Бога. По-человечески нам хотелось бы, чтобы все было хорошо, чтобы не было никаких проблем. Мы готовы прожить так всю нашу жизнь. И теперь, рассматривая свою жизнь, мы можем сказать с уверенностью, если Бог так позволил нам жить, дошли бы до последнего шага нашей жизни, умерли бы и так и не искали бы Бога. И пошли бы в вечную гибель. И там уже трудно было что-то поправить, там уже ничего не менять. Сегодня люди сами себя убеждают, там за гробом будет миллион лет, там будет чистилище, там можно будет что-то поменять, но там ничего уже не меняется. Меняется здесь в короткое время жизни. Эти 30, 40 лет, 70, при большей крепости 80, покуда мы живем, здесь можно что-то поменять. Там пройдут миллиарды лет, и там ничего не поменяешь, потому что там время не то же. Вот каким ты приготовил себя, таким ты и жить будешь. Поэтому, наверное, когда мы пройдем в вечность, говорят те, кто был там, Бог перед тем, как уже окончательно принимает к себе, Он дает человеку просмотреть всю свою жизнь, как он жил. И он смотрит на то, что происходило не глазами своими, как он раньше смотрел, а смотрит уже глазами Божьими. И по-другому все оценивает. И, наверное, в вечности для нас самыми ценными будут минуты, когда мы будем рассматривать нашу прошлую жизнь. Это минуты, трудные минуты, когда мы обратились к Богу. Когда мы поняли, что без Него невозможно жить. Может быть, где-то увидим наши поступки, которые мы считали очень красивыми, хорошими, очень приятными для всех. Но посмотрим и с оценкой Божьей скажем, нет, это совсем не то было. А вот здесь было хорошо. Вот здесь было плохо, что меня слушали. И я думала, что это очень плохо. Но казалось, вот здесь хорошо, когда меня не слушали и заставляли меня делать то, что я не хотела. Будет и такое. Поэтому, когда мы живем сегодня здесь на земле, хотелось бы, чтобы Господь помог нам, ну, просмотреть нашу собственную жизнь не глазами своими, а глазами веры, глазами Слова Божия. И мы, наверное, очень за много будем благодарить Бога, будем благодарить Его за мудрость. Мы сегодня благодарим Бога, вернее, очень часто ропщим, не благодарим Бога за то, что мы болеем. Я один раз высказал эту мысль. Но когда мы начинаем болеть, то мы начинаем чувствовать, что с нами что-то не в порядке. Что-то, надо что-то делать. И мы часто жалеем, и врачи говорят так, ты уже поздно ко мне обратился, у меня было годочка на 2-3 раньше, а теперь уже поздно. Но не обращались, потому что ничего не болело, ничего не замечали. Все это происходило тайно и скрытно. И это стало для нас проблемой большой. Вы меня, надеюсь, понимаете, о чем я веду речь. И недавно, это было полгода назад или год, я как-то просматривал прессу и отметил трагедию одной американской семьи. Это была семья такая, как говорят, счастливая, никаких проблем не было. И однажды один день и одно событие в жизни этих людей перевернуло всю их жизнь. Они обнаружили, что их девочка, кажется, на утюг положила руку. И это все значит, начало пахнуть гарью, и она боли не чувствует. И после оказалось, что она не понимает, что такое боль. Они сегодня в ужасе, они ее не оставляют нигде. Они ходят за ней следом, потому что ее порезы не интересуют. Она будет истечь кровью. Она может куда-то положить руку, и она боли не чувствует. И сегодня эта семья в шоке. Они не знают, что делать. Вы понимаете, как интересно происходит? Мы часто пытаемся обезболить что-то, операции делаем. А там казалось проблема, что боли не чувствует. И когда сегодня мы в нашей жизни чувствуем боль, когда в нашу жизнь приходят скорби и испытания, то за это благодарить Богу, что мы почувствовали, что-то надо делать. не туда направление мое, не те мысли, не то я думаю, потому что меня жизнь чистила. Что Бог от меня требует в этой обстановке? Почему это так? И поэтому я думаю, что мы многие вещи пересмотрим даже здесь на земле, а в вечности еще больше пересмотрим. И будем благодарить Бога, что Бог нам создал такую судьбу, от которой мы сейчас торопшим, говорим, это тяжелый крест, его невозможно нести. Почему-то так со мной случилось в жизни, но когда узнаем, почему так случилось, то очень глубоко и искренне будем благодарить Бога. Слава Ему и благодарение. А пока что сегодня на земле, если Бог может без боли обойти, может достучаться до нашего сердца, Он никогда нам ее причинять не будет. Это не такая личность, не такое, ну как назвать тут, существо не назовешь, это очень низкое слово для Бога. Личность непонятная, которая, он не создавал тяжелых условий, не создавал боли. Она пришла с падением человека, и она стала очень нужна на сегодняшний день. А то есть те сигналы, которые заставляют нас искать место, где этой боли нету, и где мы находимся в безопасности, за что благодарение Богу. Но есть одно но. Иов говорит так, а Бог говорит однажды. Если его не слышат, говорит второй раз. Потом говорит третий. Говорит во сне. Говорит в ночных видениях. Говорит во время дремоты на ложе. И когда его и тогда не понимают, он начинает говорить жестокой болью в костях. И тогда уже до людей доходит. Потому что невозможно быть равнодушным. И мы могли бы избежать многих болей в нашей жизни, и духовных, и физических, если бы внимательно изучали Слово Божие и направляли свое сердце жить так, чтобы Бог не применял мир каких-то таких неординарных, которые нам неприятные. Сегодня брат читал место Писания, и там дальше буду руководить себя, кто-то читал, может, око мое над тобой, но не будь как конь и как лошак несмысленный, там дальше, чтобы тебе не надо было обуздывать. Вы знаете, как конем управляют? Мы сегодня знаем, кто такой конь. Мы никогда просто уездечкой не управляем. Ему говорят, цугли по-белорусски, да? В рот железные. Идешь спокойно. Хорошо. Но, правда, немножко мешают. Как только не туда. Раз за повод. И хочешь, не хочешь, будет голову так кривить. Но будет идти туда, куда надо. Но это, наверное, этой лошади тоже не доставляет удовольствия особого. Но зато подчиняется. Зато идет туда, куда надо. Зато проблем не создает. То Бог не хотел бы нас там таким образом рулевать нами. Но основное, что Он делает, Он учит нас через Слово. И учит не раз, не два, не пять минут, не десять. Вы, наверное, сегодня, кто давно верующий, уже не сосчитайте, сколько минут вы могли прослушать Слово Божие. Но, к сожалению, говорит Бог два, три раза, а потом уже начинает что-то по-другому. А у нас, наверное, 33 раза, 3033, и тогда уже начинают что-то делать, потому что не доходит. И говорят в армии так, не доходит так, дойдет через руки и ноги. Гонять начинают тогда солдата, если его так не доходит просто. Там более жестко. Поэтому, когда я буду читать, я обращу внимание на некоторые вещи, которые хотели бы, чтобы мы их приняли сегодня вот просто так, верою. Чтобы Господу не надо было бы применять какие-то другие меры, более такие деятельные, которые, когда Он применяет, то хочешь, не хочешь, а будешь направлять свой шаг туда, куда надо. Это уже будет с болью. А кто хочет и какие-то команды выполнять, когда тебе заставили. Знаете, гораздо лучше что-то делать, когда с удовольствием делать, когда заставлять не надо. А когда заставлять, то будешь делать, потому что не можешь по-другому. Кто-то сильнейший заставляет и делаешь. И тогда и делаешь, и удовольствия никакой, и радости никакой. Вроде бы и исполняю, и в то же самое время удовольствия никакого нету. А ведь если мы что-то делаем, мы хотим получать радость от этого, правда? Но мы же ничего никогда не делаем, ну, чтобы делать, чтобы нас били. И чтобы нам плохо было. Это не свойственно для нас. И так Бог не вложил в наше сознание, что делай, чтобы тебе было плохо. Говорит, делай так, чтобы тебе было хорошо. А если ты не захочешь сам, я тебе заставлю делать так, чтобы было хорошо тебе. Но это уже будет немножко по-другому выглядеть. Поэтому я обращаю внимание на некоторые взаимоотношения наши. Вот то место, которое я буду читать, оно рисует наши взаимоотношения друг с другом и одновременно с Богом. Ну, хотя почему так получается? Ну, хотя бы потому, что мы сегодня тоже слышали немножко на эту тему. Что вы сделали одному из тех меньших, то сделали кому? То сделали мне. Хорошее ли это? Или плохое? Но что вы сделали одному из тех меньших? Ну, кто меньше? Ну, конечно, Слава, не я ж меньше. Я ж больше. И вы тоже сидите рядом, конечно же, вы же больше. И когда делать кому-то из меньших, но Библия говорит, что вы сделали одному из меньших, то сделали мне. Когда это было утром или вечером, или ночью это было, где-то что-то сделали, разницы нету. Сделали. Читай Евангелие от Луки. Это тоже нам всем известное место, для тех, кто Библию читает. Это Евангелие, вот Евангелие от Луки, 10 глава, 38-42 стихи. В продолжении пути их пришел он, Иисус Христос с учениками, в одно селение. И здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У ней была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса, слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении. И подошедши сказала: Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, что помогла мне. Иисус сказал ей в ответ: Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Знаете, на эту тему ни одну проповедь слышали. И одна была какая-то такая, наверное, очень топорная проповедь, которую кто-то однажды сказал. Ну, когда на одну сторону все сдвинул, сказал, что все, что Мария делала, хорошо, а все, что Марфа, то это плохо. Даже рассказывал один случай, когда этого проповедника одна из сестер пригласила в дом покормить, а сама не кормит. И он ждал, ждал, а потом говорит: слушай, ну, кормить-то, в конце концов, надо. Она говорит: ну, а ты же говорил, что Мария это все хорошо, а Марфа это все плохо. Наверное, если бы меня пригласили, я не особенно до еды, я бы, наверное, не просил бы и не обратил бы внимания на это. Но там был брат, который, наверное, любил покушать, потому что он не выдержал, сказал: ну, корми, наконец, в конце концов. Но здесь вопрос немножко по-другому стоял. Это все действительно какое-то неотесанное было. Вы знаете, вот то Марфа и Мария, ну как-то Мария, она вроде бы лучше смотрится на фоне Марфы. Но однако, вот сколько мы не будем читать о Марфе, она вообще-то первая приглашала. И Марфу пригласила в дом. Мария... И она младшая была, или у нее характер был немножко другой. Но тут трудно сказать, что было. Марфа пригласила в дом. И будем читать дальше, если будет место. И опять Марфа там где-то первая выбежала навстречу Иисусу. Сказали, что вот Иисус идет, Марфа побежала. И это не был ее минус. Это было нормально. Знаете, действительно, есть люди разного характера. У каждого свое дело, каждый к чему-то своему привязан. И дело было не в том, вот в процессе вот этой беседы, вот этого рассуждения, дело было не в том, что Марфа правильно делала, а Мария неправильно. Или наоборот, Мария правильно делала, а Марфа неправильно делала. Все дело было в том, они делали каждое свое дело. У каждого было свое место, у каждого была своя функция. Но вот что интересно было – И вроде бы действительно Мария села у ног Иисуса слушать слово, а я понимаю одно. Я не всегда могу поставить кого-то на место, потому что я могу и не разобраться, что этот человек делает по такому вот внешнему признаку. Правильно, неправильно. Ну, вроде все правильно делают. Но мы-то ведем речь об Иисусе Христе, который пришел в дом. И я думаю, если бы кто-то из них неправильно что-то делал бы, то Господь тут же сказал бы, слушай, ты немножко не тем занимаешься, чем надо. Но был момент, когда Марфа занималась своим, а Мария занималась своим. Никаких конфликтов не было. И, наконец, пришел момент, когда у Марфы возникли претензии к Марии. Почему? Она мне не помогает. Но она Марии ничего не сказала. Она обратилась с упроком к Иисусу Христу. Господи, тебе что, нужды нет, что она меня одну оставила? А Иисус сказал, нет, мне никакой нужды нет. Покуда у тебя не было претензий ни ко мне, ни к Марии, ты была на своем месте. И для меня то, что ты сделала до времени, покуда негодование не пришло, для меня вполне достаточно этого было. Но ты взяла лишнее, мне этого не надо. Ты заботишься и суетишься о многом. А одно только надо. Он даже здесь не имел в виду, что одно только надо сидеть у ног, слушать слово. Но вот то, что надо, то надо. А что лишнее, то не надо. И если ты начинаешь делать что-то, и у тебя возникает негодование, то подумай уже, что ты делаешь и для чего ты это делаешь. Вы поняли вот эту мысль? Она уже лишняя, этого не надо было никому. Господь никогда не дает лишнее, чтобы одного человека возбудить против другого. Это делают лукавые. Иисус тут же остановил ее. Сказал, Марфа, ты заботишься и суетишься, заботишься, но ты что, куда ни шло. А суетишься, это уже не то, что надо. А Мария избрала себе благую часть, которую никогда не отнимется. Дорогие мои братья и сестры, я смотрю здесь, наблюдаю за нашими отношениями и друг к другу, и в отношении Господа, и я вижу, как часто вот характеристика вот этой семьи, вот на этот момент, который я прочитал, она относится к нам. И это очень серьезно. А вот то, что делала Марфа, Господь ее не осуждал. Это надо было. Но когда начал восстанавливать Иисуса Христа против Марии, Господь сказал, стоп. Стоп. Ты не имеешь права этого делать. И то, что ты делала доброе до этого момента, теперь ты начинаешь восстанавливать меня против своей сестры. Вы разногласия у вас начинаются. Значит, ты полезла туда, куда не надо. Это уже не твоя часть. Ты имеешь свое дело делать? Делай. Не бери лишнего. Мы сегодня часто говорим, мы любим так говорить. И с одной стороны, это правда. Если бы, допустим, мы все вкладывали сами себя в какой-то определенный труд, стройка лета, все вместе. Все вместе легче. Когда-то лежит на одном, на двум, это гораздо тяжелее. Это все само собой. И мы, наверное, здесь спорить не будем. Но я знаю и другое. Мы никогда не сможем ничего сделать за другого кого-то. По той простой причине, что если Господь призвал нас работать, то у Бога по совместительству нельзя работать. Значит, есть такое совместительство, правда? А это знаете, что значит? Это значит, что ты на основной работе не выложился до конца. Если бы ты отдал свои силы на основной работе, то у тебя не хватит на совместительство. Вы поняли мою логику? Не хватит просто. Другое дело, что у нас построено так сегодня, сознательно. Вот не хотят платить, как положено, за одну, да 2-3. Но вы попробуйте выложиться от начала до конца на 3 работах. А как вы это сделаете? Этого просто не идет, вас времени не хватит. Вас не хватит времени на это. Наверное, надо было разумно по-другому как-то назвать вот это, что мы совместительством называем. Но когда мы делаем дело Божие, и мы понимаем, что Господь купил нас для себя и заплатил дорогую цену. А вы знаете, когда хозяин, в то время рабы были, а сегодня, допустим, вещь какую-то покупает, то он хочет, чтобы она дала полную отдачу, правда? Что она работала так, как надо. Марфа, она упустила вот эту деталь. Что есть у тебя работа, есть бы дело. Работай и не ропщи. И не говори, что ты за кого-то делаешь. Может быть, ты чьи-то функции выполняешь. Тебе они не присущие. Но ты их делаешь только потому, что у тебя на это есть время и силы. И Бог дал для тебя этого силу и время. Потому ты и можешь. Времени не увеличишь 24 часа в сутки, правда? Сил своих, которые у тебя есть, тоже не безразмерные. Они твои, и ты их должен вложить. А за другого ты никак не можешь делать. Если ты делаешь за другого сегодня, имеешь возможность, значит, ты на своей основной работе или служении в церкви не загружен до конца. Значит, где-то не домолился, где-то не зашел к кому-то. Но ни я, ни вы не можете делать за двоих. Если я делаю, то я делаю за себя. Ну, допустим, бывает такое время, когда я 4 служения в день провожу. Я не могу сказать, что я за кого-то это делаю. Я делаю за себя. Но как я за славу сделаю? Я сейчас сегодня в служении здесь, то я ж не за него работаю, я за себя работаю. Ну да, ему несколько легче. Он может посидеть. Он не будет искать, кто бы это время заполнил. Это уже другой вопрос. Но я-то не за него работаю. Я работаю за себя. Если он что-то мне помогает, он не за меня работает, он за себя работает. Он просто делает то, что я не могу делать. Вы меня хорошо понимаете? И потом я не могу никого восстанавливать против него. Я на это просто-напросто не имею права. Иначе я перечеркиваю все свое доброе. У Марфы как раз получилось вот это. Поглядела, схватила лишнее. А Господь здесь правду сказал, ты заботишься еще о многом. А Мария выбрала то самое основное, что надо, и ничего больше для нее. И потому я в нее эту не отниму. Это ее часть. Поэтому я обращаю сегодня на это внимание. Во-первых, почему? Потому что просто сказать, что Марфа делала то, что не надо делать, не скажешь, потому что Писание говорит в послании к Римлянам, 12 глава, 13 стих, в нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странноприимстве. Послание к Евреям, 13 глава, 2 стих. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Было время, когда, значит, апостолы, во время апостолов, избрали диаконов, потому что нужно было раздавать потребности ежедневно вдовам, которые там были. Ну и получилось так, что были люди, которые для них были лучше и худшие, и они несправедливо поступали. Мы решили этот труд диаконов избрать, чтобы они занимались этим. Но если вы хорошо помните Писание, но Писание говорит так. А Стефан был один из них. И он делал дело, он участвовал в разделении материальных потребностей каких-то. А остальное время что он делал? А вот Стефан, исполненный веры и силы, совершал чудеса и знамения в народе.